Бандера ссорит наши народы. Виктор Ющенко ушел с поста президента Украины, исчез главный раздражитель, мешавший российским руководителям иметь дело с Киевом. Открылась возможность развивать отношения с Украиной как с важнейшим внешнеполитическим партнером. Но остается еще один постоянно действующий раздражитель – неопределенное прошлое. В России многие так и не смирились с тем, что это независимое государство с собственной историей. Сводить украинскую национальную идею в провинциальной буфонаде, оперетке, цирку, комедии с переодеванием – несправедливо и нереалистично, отмечают историки. И переход Украины под руку русских царей – не следует изображать идиллически. Гоголь писал о том, что украинский народ не хотел этого, потому что дышал вольностью и лихим казачеством и хотел пожить своей жизнью. После февральской революции 1917 года в России национально мыслящие украинцы попытались образовать свое государство, но украинское государство, просуществовав 2 года, рухнуло. И не только потому, что Ленин и Троцкий двинули на Киев Красную Армию. Немалая часть населения Украины хотела быть вместе с Россией. Другая часть украинского народа оказалась в составе Польши. Украинские националисты с горечью говорят о том, что после Первой мировой войны поляки получили свое государство, а украинцы нет. Ненависть к полякам была настолько сильна, что Красную Армию на территории Западной Украины осенью 1939 года встречали с цветами. Но как только начались ускоренная коллективизация и массовые высылки, ситуация изменилась. И тогда организация украинских националистов предстала в роли единственной защитницы интересов украинского народа. И этим объясняется роль, которую лидер националистов Степан Андреевич Бандера и созданная им украинская повстанческая армия, которой командовал Роман Иосифович Шухевич, сыграли в жизни западных украинцев. Ускоренная советизация и коллективизация после 1944 года еще больше оттолкнули людей от новой власти. Сопротивление западноукраинских крестьян носило массовый характер. Развернулась настоящая партизанская война. Отряды украинской повстанческой армии контролировали примерно четверть территории республики. Бывший секретарь ЦК Компартии Украины по идеологии вспоминал уже в перестроечные годы, что в детстве и он тайком бегал в лес, относил продукты бойцам УПА. Слышать все это невыносимо для тех, кто воспитан на сталинском курсе истории и не желает продолжить образование. А ведь историческая наука развивается, как и любая другая. Учебники по биологии и физике стареют еще быстрее. Отворачиваться от нового в истории просто нелепо. Новые документы, научные изыскания, новый уровень понимания прошедшего постоянно меняют наше представление о событиях и исторических фигурах. Осмысление и переосмысление истории бесконечно. В новых странах происходит один и тот же процесс. Они обрели независимость, и им понадобилась собственная история и собственные герои. Поэтому на Украине восхищаются гетманом Мазепой, который для русского человека предатель. Нам предстоит смириться с тем, что другие народы на знакомые нам события смотрят иначе, через призму национальной истории. Татары не станут восхищаться Иваном Грозным, который когда-то взял Казань, а на Кавказе не перестанут восхищаться Шамилем, поэтому мне представляется крайне неуместной раздраженная нота российского Министерства иностранных дел относительно возвеличивания Мазепы на Украине. Прошли сотни лет. Зачем ссорить народы из-за давней истории? Поход Наполеона и война 1812 года не мешают же добрым отношениям с Францией. Вся Западная Украина живет иной исторической памятью. Во Львове 3 музея Бандеры. Музей его ближайшего соратника и тоже героя Украины, бывшего командующего украинской повстанческой армией, генерал Харунжева Романа Шухевича, видел один. Зато там сразу три памятника этому человеку, который много лет вел борьбу против советской власти, пока его не убили в перестрелке. Львов – это улица, названная в честь вождей организации украинских националистов и героев УПА. Дома с барельефами деятелей, которые в 1941-44 годах сотрудничали с немецкой оккупационной администрацией. Львов – это памятники жертвам Голодомора и коммунистического террора. Львов – это книжные магазины, где на полках теснятся книги о национально-освободительном движении против владычества Москвы. Это магазины сувениров, где торгуют майками с надписью «Сердце партизана», но это другие партизаны из украинской повстанческой армии. На здании бывшего советского консульства памятная доска в честь боевика ОУН, который в 1933 году по приказу Бандеры застрелил в упор советского дипломата. А на рынке торгуют вперемешку советскими орденами, немецкими железными крестами и наградами УПА. Беда в том, что национальную идею оседлали такие фанатики и радикалы, как Степан Бандера. Они исходили из того, что Украина только для украинцев, а остальные народы или враги, или просто лишние на этой земле. Организация украинских националистов сложилась как террористическая организация. Считая русских, поляков и евреев врагами, Бандера и его соратники искали поддержки у немцев, но они неверно истолковали намерения нацистской Германии. Берлин видел в украинских националистах подсобную силу в войне против СССР, а Бандера решил, что немцы дадут украинцам то, в чем им отказывали поляки и русские – независимое государство. Гитлер разгромит Советский Союз, и Украина достанется украинцам. Боролся ли Бандера за Украину? Да, боролся. Но преступными методами и в союзе с преступниками. А за какую Украину? Авторитарную, вождистскую, где разрешено было бы жить только этнически чистым украинцам. В структурах, подчиненных Бандере, выделилась хорошо организованная служба безопасности. Эсбистами были те, кто еще до войны прошел через немецкую спецшколу. Они убивали всех, кто подозревался в сотрудничестве с москалями, в том числе учителей, руководителей клубов и врачей. Эти смерти на совести Бандеры и Шухевича. Но война была жестокой с обеих сторон. Необходимо говорить о том, какими методами действовали чекисты на Западной Украине. Украинскую историю у нас знают очень плохо. Пора ее изучать глубоко, всерьез относиться к ключевым фигурам этой истории и каждому воздавать по делам его. Восхищение Сталиным, отрицание его преступлений, высокомерие по отношению к украинцам помогают Бандере через много лет после смерти ссорить наши народы. Когда спадет накал эмоционального противостояния, тогда на Украине не станут искать духовную опору в эпохе борьбы с Россией, перестанут восхищаться Бандерой и Шухевичем, посмотрят на них более реалистично. На Украине найдутся и другие герои.